Часть 14. Снайпер. Проснулся я по банальной причине. Вода и хорошо пошедшая водка просились наружу. Вставать не хотелось, но организм требовал свое, потому я поворочился еще пару минут на жестком ложе и сдался. Выйдя из вагончика, я завернул за стопку поросших мхом бетонных плит, оросил слабоалкогольной струей небольшой муравейник и, не дожидаясь благодарности от крупных муравьев-мутантов, направился было обратно, но, увидев у костра сидящую темную фигуру, вернулся полюбопытствовать, кому это не спится в ночь глухую. Не спалось меченому. На посту, изнывая от безделья, торчал проводник, а его непосредственное начальство, вместо того, чтобы после смены идти спать, сидела у огня и увлеченно тыкала пальцами в клавиши КПК. Я подошел поближе, интересно же, что может заставить уставшего сталкера отказаться от законного сна. И удивился я преизрядно. Меченый резался в компьютерную игрушку, которую я взял на память в саркофаге, а после выложил ради прикола в сталкерскую сеть. Прикол получился масштабным. Через месяц сталкера резалась не только вся зона, но и, по слухам, весь остальной мир. Странный феномен, но факты вещь упрямая. «Не настрелялся, что ли?» — поинтересовался я, глядя, как меченый увлеченно полосует очередями из крошечного АК карликового, но шустрого кровососа. Конечно, под такой шутер монитор надо в полстены, а в КПК, мягко говоря, не то. Кровосос утробно взвыл и повалился под ноги победителя. «Не в этом дело», — произнес Мечин. «А в чем?» — не понял я. «Стрелялка и стрелялка. До сих пор не догнал, с чего это народ так зацепило». «Честная игрушка», — сказал он. «Увидел у друга навороченную пушку, понравилось — завали друга. Ствол твой. Жалко аптечку раненому дать. Не давай. А если хочешь, пристрели и забери его в шмотки. Все как в жизни. Причем не как в зоне. Здесь иначе не выжить, а именно как в жизни. Везде. И здесь, и на большой Земле, и на Марсе. Если там она, та жизнь, конечно, имеется. Естественный отбор. Выживает самый сильный, хитрый и жестокий. И это здесь...» Он покачал в руке КПК, словно взвешивал слиток золота. «Передано отлично. Оттого народ и колбасит. Любит народ, когда его не считают за идиота, а преподносят все как есть на самом деле. Каждый сам за себя. Закон жизни, и против него не попрешь». «А может, это только твой закон?» — поинтересовался я. «И ты увидел в игре то, что близко тебе?» Он посмотрел на меня так, словно я сморозил величайшую глупость. «Интересное кино», — хмыкнул он. «И это я слышу от знаменитого снайпера, который вынес хренову тучу народа ради того, чтобы узнать, что до того, как ему промыли мозги, он был наемным убийцей. Как будто это без монолита не было ясно. Ты хочешь сказать, будто такие, как ты, живут по иным законам? Насколько я знаю, закон любого снайпера прост и без искусен. Один выстрел — один труп. Ты всю жизнь мочил народ ради того, чтобы тебе было что пожрать, попить и где поспать. Так живут все. Не убивают, так подставляют, подсиживают, предают. Лишь бы у самих была жирная жратва, лучшее пойло, красивые бабы и мягкие перины, не так ли?» «Не знаю», — сказал я, — «но мне кажется, что сейчас ты говоришь неискренне. Если бы все было так, ты бы не сомневался в том, сможешь ли ты убить меня, когда отдашь долг жизни. Просто убил бы и все». Меченый пожал плечами. «Человек — странное существо. Иногда ему нужно покривляться перед самим собой, поиграть в благородство. И это тоже есть в игрушке. Порой я даже даю аптечку какому-нибудь полудохлому уроду в толстовке, который называет меня братаном. Псевдовук ему, братан. Я хмыкнул. Получается, и в твоем законе бывают исключения. Мой закон. Как хочу, так и трактую, проворчал Мечин. Все, не мешай, иди спать. Сейчас уровень пройду и тоже отвалюсь. Я хмыкнул еще раз и направился в вагончик досыпать. Меченый и компьютерный шутер с философским уклоном. Вот уж никогда даже вообразить себе не мог, что увижу воочию такое сочетание. Аптечку он дает нарисованным братанам. Подумать только, кстати, о здоровье. Я осторожно потрогал раненую ногу. Не болит, понятно. Можно даже не снимать штаны и не пытаться разглядеть в темноте свежий розовый рубец на месте жутковатой с виду раны. Артефакт душа работает безотказно, а в тандеме с чистым небом, глядишь, и рубца не останется. Хотя одним больше, одним меньше, разница небольшая. Расстегнув камуфляж, я отлепил от живота пластырь. В свете недалекого костра душа казалась просто черным камнем на фоне белого перевязочного материала. Впрочем, им она и была, отдав мне все свои силы. Я бросил бесполезный теперь артефакт в мусорный контейнер рядом с вагончиком. В жизни часто так и бывает. Отдавая кому-либо аптечку, силы, душу, ты порой теряешь слишком много нужного и важного. Иногда теряешь себя, а после тебя равнодушно отправляют в помойку. Впрочем, как уже упоминалось ранее, много думать вредно, особенно когда нестерпимо хочется спать, потому, оставив философские размышления до лучших времен, я отправился в вагончик, лег на свое место и мгновенно уснул. «Подъем!» Шепот был тихим, словно шуршание мышиного хвоста по полу, но я услышал и открыл глаза. За окном вагончика все еще была глубокая ночь. «Вроде ж на рассвете сходка намечалась», — так же шепотом произнес я, рассматривая силуэт человека, который сумел подойти ко мне, не потревожив сна. Немногие умеют так ходить. «От главарей пришел человек и сказал, что планы поменялись», — прошептал Мечин. «В зоне неспокойно и сходку решили провести ночью. Интересно, он вообще спит когда-нибудь?» «Понятно», — отозвался я, поднимаясь с пола, закидывая снайперский комплекс за плечо. «Действительно, все логично. Если хочешь, чтобы тайная встреча осталась тайной для всех, истинное время ее проведения должны знать очень немногие». Я вышел наружу. За мной, стараясь не греметь жестяными листами, служившими спальному вагону вместо крыльца, подтянулась остальная группа. Проводник усиленно зевал, прикрывая рот широкой ладонью. Остальные же выглядели так, будто отдыхали как минимум трое суток. Искусство, доступное лишь тренированным профессионалам. Сходу погружать организм в фазу глубокого сна, беря от отдыха максимум. «Вот уж чего не ожидал от Клыка», — отметил я про себя. «Парень не так прост, как хочет казаться». «Туда!» — ткнул пальцем Меченый в направлении бетонного куба, притулившегося к забору рядом с вагоном. Я, еще только выйдя к стоянке, отметил про себя. Странно, с виду бытовка бытовкой, дверь и крыша из дешевого железа, проржавевшего насквозь. Но почему стены бетонные? И то, что это бетон, а не крашеная фанера, разобрать можно лишь стоя в паре метров от строения. «Тот, что ли, замаскированный?» — тихонько осведомился проводник. «Из чего такая секретность, позвольте узнать?» «На территории замечена стая кровососов». Я обернулся на голос. Из тени вагончика вышел человек в серо-синем комбинезоне наемника. На лице маска ОМОНовка, в руках американская автоматическая винтовка ЛР-300МЛ. В сущности, та же знаменитая М-16 с незначительными доработками. «Интересно, откуда в зоне столько западного оружия и боеприпасов?» — подумал я. «Может, с таинственных северных кордонов, на которых, как в песне, никто не бывал?» «Потому орать и не рекомендуется», — добавил человек, подходя к двери бытовки, не имеющей даже намека на ручку или замок. «В этих местах кровососы часто встречаются», — пояснил мне на ухо призрак. «Давно уже наемники их логово ищут, а все бестолку, нет-нет, да припрутся стелсы, невидимые кучи на дикие территории, и кого-нибудь обязательно схрючат. И это аборигенов жутко раздражает». Тем временем абориген закинул за спину свою модифицированную М-16, положил ладони на дверь, одну рядом с верхним левым ее краем, вторую посередине, и резко нажал. Щелкнули невидимые защелки, и дверь отошла в сторону. Стало ясно, что функции она несла две. Маскировала основную дверь, с виду тяжелую и массивную, а также предохраняла от сырости и вандалов электронный замок. Наемник выстучил на вделанном в дверь замке сложенную дробь, после чего массивная створка величаво отворилась. Открылся вход в подземелье, щедро освещенный потолочными лампами. Впрочем, электричество в зоне как деньги, или нет вообще, или есть хоть залезь, причем на халяву. И откуда оно берется, никто не знает. Можно, конечно, свой личный дизель с большой земли заказать торговцам, но дорого это, нереально, и ломаться будет через день. Проще найти одну единственную вечную лампочку, кинуть от нее кусок провода, тоже найденный в зоне, и пользуйся сколько угодно. Так называемое имущество зоны вечно и неистребимо, как и она сама. Мы спускались по лестнице с крутыми ступенями, стараясь держаться подальше от стен, измазанных грязными потеками какой-то гадости, похожей на гной как по виду, так и по запаху. «Химия какая-то на основе органики», — произнес выдра с высоты своего двухметрового роста. «Я наверху бочки видел, ржавые, похоже. Это они и есть. До сих пор заводская земля, питавшимися в нее отходами, гноится». «Ну ты прям поэт», — хмыкнул Куй. Выдра сделал характерное движение бровями, мол, что с вами говорить, только зря воздух сотрясать. И тему развивать не стал. А жаль. Похоже, он что-то знал об этом месте. Спуск закончился перед еще одной дверью с кодовым замком, с виду аналогичной той, что была наверху. Только на ней красной краской была набита изрядно потускневшая от времени надпись «Лаборатория X-12. Посторонним вход строго воспрещен». Понятно, почему здесь не было отдельных постов, несмотря на очевидную значимость объекта. Я даже не знаю, сколько понадобится взрывчатки или термитных зарядов, чтобы своротить такую заслонку. Причем, наверняка при малейшей попытке ее вскрыть, взломщиков ждут неприятные сюрпризы. Например, вон за теми вентиляционными заслонками запросто могут быть спрятаны пулеметы или еще проще — сопла, подающие в замкнутое помещение отравляющий газ. С учетом того, что первая дверь автоматически закрылась за нами, шлюз получился идеальный. Одно нажатие кнопки и привет злоумышленник. Наемник набил новый код, старательно закрывая замок собой, чтобы мы комбинацию не запомнили. Только зря он старался. Краем глаза я видел, как шевелились губы меченого и призрака, повторяя цифры согласно еле слышным клацаниям клавиш и ответному попискиванию электроники, фиксирующей вводимые данные. Наконец, и эта дверь отворилась. Мы следом за наемником перешагнули стальной порог. Это был зал с 8 лифтовыми кабинами. Над дорогими ореховыми створками имелись старинные табло, состоящие из 10 стеклянных квадратиков. На тех из них, что были не разбиты, сохранились цифры от 0 до 10. Глаза клыка округлились. 10 этажей вниз? Неизвестно у кого, спросил он. Это ж сколько метров получается? Ему никто не ответил. Наемник подошел к одной из кабин, створки которой сохранились лучше других, и нажал кнопку вызова. «А если застрянем?» — продолжал волноваться клык. «Может, лучше по лестнице?» «Здесь нет лестниц», — коротко бросил наемник. «Автономное электропитание лаборатории X-12 имеет ресурс полстолетия и дублируется 2 подстанциями, работу которых контролируют наши специалисты». «Так кто ж вы такие на самом деле, ребята?» — подумал я. «Подземные лифты, подстанции, наши специалисты. Слишком круто для простой группировки, отстреливающей народ за деньги. Посмотрим, что будет дальше». Дальше створки открылись, мы загрузились в лифт, и наемник нажал на кнопку цифра 5. Под ложечкой возникло неприятное ощущение. Лифт мчался вниз со скоростью, явно превышающей ту, на которую были способны подобные механизмы образца 1986 года. Правда, дискомфорт ощущался не только от скоростного спуска. Стенки лифта были бронированы с явными следами пуль на них, закрашенными лифтами. Что бы это значило? Гостевой лифт, где непрошенных гостей, недотравленных газом, рассчитывают, не отходя от кассы. Через несколько мгновений мой желудок вернулся в прежнее положение. Створки бесшумно распахнулись. И я понял, что мое предположение недалеко от истины. На нас смотрели 4 крупнокалиберных пулеметных ствола ЗПУ-4. Зенитная установка, за которой сидел наемник в экзоскелете, стояла в конце бетонного коридора, 10 метров длиной. По бокам бетонных стен имелись широкие щели. Как раз автомат вместе с рукой пролезет. «Сдайте оружие», — сухо сказал наемник первым, опуская в приемник свою ЛР-300МЛ. «Интересно, а как мы вашу сходку будем охранять без оружия?» — поинтересовался Мечин. «Сдайте оружие», — словно механический робот повторил наш провожатый. «А если не сдадим, он и тебя вместе с нами положит», — продолжал допрос Мечины, не спеша расставаться со своим АК. «Положит», — ответил наемник. «У него имеются четкие инструкции. Красную линию вооруженный человек пересекать не имеет права. Если за этой линией металлодетектор пискнет, считай, что кто-то один приговорил всю группу». «Нам что теперь, до трусов раздеться?» — возмутился проводник, швыряя приемник в свою гадюку. «Предварительно проверив реакцию детекторов, вы можете на желтые линии», — невозмутимо произнес наемник. Выпендриваться под дулами 4 КПВ было как минимум неразумно. Пискнуть не успеешь, как от 6 здоровых мужиков останется гора дымящегося фарша. Причем самому пулеметчику рикошеты в замкнутом пространстве по барабану. Не зря поди его в экзоскелет запаковали. Я сложил в приемник свою СВД и снайперский комплекс. Попробовал пройти с бритвой, как-никак из артефактов нож откован. Вдруг прокатит? Не прокатило. На желтой линии детектор предупреждающе запищал. Стрелок на зенитной установке пошевелился едва заметно. Стволы пулеметов качнулись в мою сторону. «Да ладно, ладно, не вопрос», — проворчал я, отстегивая бритву вместе с ножнами. А вот на контейнер с чистым небом металлодетектор не отреагировал. Что же, может, это и к лучшему для хозяев базы. Имелись прецеденты, когда настойчивые попытки неких самоуверенных господ лишить меня артефакта заканчивались для них плачевно. Бетонный коридор в паре метров от ЗПУ-4 расходился на 2 ответвления. «За мной», — коротко бросил проводник через плечо. «А то не ясно», — буркнул проводник. Блин, без оружия, прям как голый. Коридор закончился довольно быстро. Перед нами была очередная бронированная дверь и два гоблина в экзоскелетах, при ней с неизменным мутантом М-16 в стальных лапах. Наш проводник назвал несколько цифр, пароль должно быть. Гоблин слева пробубнил что-то, то ли ответил, то ли в рацию кому-то чего-то сообщил. Но бронированная заслонка легко и бесшумно сама собой отворилась. «Проходите», — сказал наемник и отошел в сторону, пропуская нас. Как мне показалось, в его голосе прозвучала едва заметная доля почтительности. Видать, нечасто этот сектор подземной лаборатории посещали посторонние. Это был огромный зал, полностью обшитый бронепластинами, в центре которого стоял большой круглый стол. Зал и стол. И больше ничего, кроме 13 деревянных стульев, расставленных вокруг стола. Все стулья были одинаковыми, резными, с высокими спинками. Лишь один отличался от остальных. На верхней части его спинки восседал орел, выполненный из огромного куска лазурита, эмблема группировки наемников. На стуле сидел человек в традиционном для этих мест серо-синем комбинезоне и в маске ОМОНовки, полностью скрывающей его лицо. И ничто бы не отличало его от обычного наемника, если б не рукоять раритетного кортика германского дипломатического корпуса образца 1938 года, кончик которого выглядывал из-за края стола и тоже был выполнен в виде головы орла. Как говаривали древние, «сапиенти сад», мудрому достаточно, чтобы понять, таинственный главарь группировки наемников прибыл сюда исключительно для переговора. Помимо главаря наемников, за столом присутствовали еще 5 человек, в зоне более чем известны. 2 из них я знал лично. По правую руку от таинственного хозяина базы сидел человек с аккуратно подстриженной седой бородкой, внешне немного похожий на болотного доктора. Увидев меня, он еле заметно кивнул головой, я ответил тем же. После встречи на Янтаре об академике Сахарове у меня остались самые приятные впечатления. Рядом с академиком развалился на своем стуле йога. Изогнутые подлокотники и ширина сидушки позволяли расположиться с удобством. Увидев в моих глазах немой вопрос, он слегка ухмыльнулся. Доволен, что я недоумеваю, как это он успел телепортироваться со своей базы сюда быстрее меня. Вроде несколько часов назад гудел в веселом кондехе, и вот тена уже заседает за круглым столом. Не иначе между его шалманом и базой наемников существуют какие-то подземные сообщения. По правую руку от йоги, положив локти на стол и разместив квадратную челюсть на кулаках, сидел генерал Воронин, глава группировки «Долг». Нас он смерил взглядом с головы до ног, словно ростовые мишени на стрельбище, будто прикидывая, на каком расстоянии от линии огня разместить картонные силуэты. Слева от главы базы наемников сидел Валерьян, личность в зоне, известная не менее чем в свое время Че Гевара на Кубе. Сталкеры, примкнувшие к его группировке, иначе, как отец Валерьян, его не величают. По левую руку от Валерьяна, словно зеленое отражение Воронина, восседал Лукаш, новый глава группировки «Свобода». Этому до нас дела не было, он был занят, на командующего долгом смотрел, слегка прищурившись, будто через ПСО-1 целился. И в его глазах читалось острое сожаление, что нет у него того ПСО вместе со всем, что к нему прилагается. Остальные 7 стульев были пустыми. Оценив обстановку, мы, не дожидаясь приглашения, расселись на свободные места. В ногах, как говорится, правды нет. А к долгим церемониям мы не привыкли. Над столом повисла вполне материальная пауза, словно участники сходки своим присутствием создали некую невидимую энергетическую аномалию. Что же, явление вполне обоснованное. Харизмой все присутствующие обладали не слабой, и почти у каждого было что сказать остальным, и всем, и каждому отдельно. В смысле, каждый имел свой личный счет к одному или нескольким присутствующим. Только академик Сахаров что-то черкал в своей записной книжке, еле слышно мурлыча что-то себе под нос. «Что ж, господа, начнем?» Голос наемника разнесся над столом, разрывая невидимый кокон напряженности. Не затем здесь собрались присутствующие, чтобы сводить личные счеты. Не тот случай. И главарь наемников подтвердил это. «Я взял на себя смелость пригласить вас на внеочередную большую сходку по веской причине. Обстановка в зоне близка к критической, потому позвольте сразу перейти к делу», — жестко произнес он. Я внимательно смотрел на этого человека. До сего момента я вообще не подозревал о его существовании, как и о наличии в зоне его подземной базы. Когда еще увидишь того, о ком никому ничего не известно? «Для начала позвольте представиться. Так как мое имя вам ничего не скажет, можете называть меня Бехрамом. Я являюсь хозяином этой базы и предводителем тех, кого вы называете наемниками. 2 дня назад господин Сахаров ознакомил меня со своими исследованиями, и мы не придумали ничего лучше, как собрать вас в этом зале для того, чтобы совместными усилиями принять решение, крайне важное для всех нас. Я думаю, что уважаемый всеми нами академик гораздо лучше меня ознакомит вас с возникшей проблемой». «Гладко излагает», — подумал я. «Не иначе Гарвард за плечами, помимо какой-нибудь школы головорезов. Кстати, Бехрам, знакомое имя, только вот где я его слышал? Монолит восстановил мне память о прошлом, но все-таки в ней порой случались провалы. Впрочем, как и у каждого из нас. Называется «забыл, хоть убей», и вспомнить сходу не получается. Главарь наемников опустился на свое место. Сахаров продолжал вычерчивать в своей книжке что-то крайне сложное для понимания обычного человека. «Господин академик, вам слово», — наклонившись к уху Сахарова, произнес Бехрам. «Да-да», — встрепенулся ученый, захлопывая свою книжку. Вставать он не стал, впрочем, никто и не настаивал. «Ни для кого не секрет, что мощность последнего выброса составила 16,3 единицы по шкале Бергмана, что превышает все известные показатели последних лет», — начал Сахаров. «Были начисто снесены 6 наших контрольных пунктов с приборами, измеряющими показатели радиационной и аномальной активности на условной линии между Ильинцами и Парищевым. Про те, что стояли ближе к ЧС, я не говорю, от них вообще ничего не осталось. При этом отмечу, что они были сконструированы специально для условий работы в зоне, и для их уничтожения необходима сила взрыва мощностью около 5 килотонн ТНТ, примерно треть мощности бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму». Сидящие за столом переглянулись. «Также, по информации, полученной по нашим каналам от военных, на юге было зафиксировано расширение границ зоны до линии Запрутка, Владимировка, Толокунь». «Ничего себе!» — пробормотал себе под нос Валериан. «Почти на 20 километров!» «Именно так!» — кивнул Сахаров. ОСНГ удалось некоторым образом стабилизировать ситуацию, уничтожив ринувшуюся на юг из центра зоны полчища мутантов и зачистив потом прорванное второе и первое кольцо периметра. Но в ходе этой операции были потери: 43 погибших военнослужащих, около сотни раненых, не считая уничтоженных укреплений и боевой техники. В настоящее время периметр полностью восстановлен, но есть одно «но». Академик раскрыл свою записную книжку и начал ее листать. Все молчали. Лишь шелест страниц тревожил мертвую тишину зала. Наконец Сахаров нашел то, что ему было нужно. «Значит так», — произнес он, бросив мимолетный взгляд на наручные часы. «По моим данным, подтвержденным всеми доступными нам измерительными приборами и информацией со спутников, через 8 часов 14 минут над зоной пронесется новый выброс мощностью от 60 до 80 единиц, который накроет не только Киев, но предположительно и территорию до условной линии Гребенка, Белая Церковь, Житомир». Воронин тихонько присвистнул. Остальные тоже зашевелились. Информация была более чем шокирующей. «Но это еще не все», — сказал Сахаров. «Я пришел к выводам, что в дальнейшем мощность выбросов будет расти в геометрической прогрессии. И это значит, что не пройдет и года, как вся Южная Украина, Балканский полуостров, Ближний Восток и Северная Африка будут одной территорией под названием «Зона». Дальнейших предположений строить не берусь, но думаю, что если не принять решительных мер, земной шар в ближайшем будущем будет выглядеть примерно так, каким мы привыкли видеть его здесь, в зоне отчуждения. У меня все». «Радужные перспективы», — задумчиво произнес Воронин. «И, как я понимаю, отсчет таймера начался с того момента, как группа преступников выбралась из-под саркофага. Тот выброс, о котором говорил господин Сахаров, произошел именно в это время», — сказал Лукаш, возможно, впервые в жизни, согласившись с командиром долга. «Так вот в чем дело», — протянул Меченый. «А я все голову ломаю, с какой это радости на нас такое бабло сыплется. Охрана сходки, ну надо же! Ну так что, можно считать, что поиски крайних завершились успехом? Деньги вам сейчас вернуть, чтоб кровью раритетные пачки не заляпать? Или потом отстираете как-нибудь?» «Погоди», — прервал я его. Меченый явно завелся и сейчас мог наломать дров, даже без оружия. Если он начнет рубилово в рукопашно, хочешь не хочешь, придется впрягаться. Но не для того ж нас пригласили сюда, чтобы устраивать показательный суд, когда и без него можно было при желании аккуратно снять из вала часового, после чего кинуть пару гранат в вагончик, пока мы спали, что я и озвучил. Сомневаюсь, что ради нашей ликвидации стоило созывать большую сходку. Тем более, что проблему это не решит. «Верно говоришь, снайпер», — кивнул Бехрам. «Возможно, проблему решит то, что ты носишь на поясе. Ведь это часть монолита, при помощи которой можно перемещаться через пространство и время, верно?» О том, что представляет собой на самом деле чистое небо, знали немногие. Только присутствующие здесь сталкеры, которых я вытащил из автоклавов директора, да, пожалуй, еще болотный доктор. Интересно, кто из них слил информацию этому типу в маске? «Не думай плохо о своих товарищах», — сказал Бехрам. «Простая логика, не более. Поэтому, проанализировав недавние события, о которых мне доложила наша служба разведки, и сопоставив факты, я и пригласил вас на сход. что сильно удивило остальных. «Теперь, думаю, всем все ясно». «Часть монолита?» Удивленно поднял брови Лукаш. «Интересно, как это тебе удалось?» «Длинная история. Пору роман писать», — буркнул я. «Напишу, дам почитать». «Забавно», — ухмыльнулся Йога. «Вот уж не думал, что монолит существует на самом деле, а оказывается, его часть таскает на поясе мой лучший кореш. Скорее его душу!» — неожиданно спокойно поправил главаря бандитов Меченый. «Ведь это после того, как ты вытащил из него чистое небо, монолит сдулся, словно больная собачка». Я кивнул. Сказать было нечего. Долговский генерал в упор посмотрел на меня. «Жаль, что Петренко тебя не расстрелял. Жаль. Но теперь уж ничего не поделаешь». «Ну что, Воронин, сбылась мечта?» «Долго!» — с ноткой торжества в голосе спросил Лукаш. «Парень, можно сказать, уничтожил сердце зоны. Надо бы ему медаль на грудь от вашей банды повесить, с закруткой на спине». Обе руки Воронина дернулись коротко, словно рукояти хлыстов. Из рукавов его комбинезона вылетели две черные молнии. Лукаш непроизвольно охнул, сильно ударившись лопатками о спинку кресла. «Не мудрено, когда в воротнике твоего комбинезона в миллиметре от шеи с обеих сторон торчат два немагнитных пластиковых кинжала, пущенных в цель с огромной силой. В следующий раз они будут в твоих глазницах», — спокойно произнес командир Долга. «Вот это по-нашему, по-босяцки!» — восхитился Йога. «Прекратить!» — грохнул кулаком по столу Бехрам. «Сейчас вы находитесь на моей территории, поэтому прошу соблюдать мои правила». «Мы находимся на территории зоны», — парировал Воронин. «И пока что она устанавливает здесь свои правила». «А кому-то не мешает обратить внимание на систему охраны», — хмыкнул Йога. «Пластиковыми ножами, между прочим, террористы вырезали пилотов тех самых самолетов, что протаранили башни-близнецы в Нью-Йорке. Кстати, Воронин, судя по тому, как вы ловко с ними управляетесь, это не ваших людей работа». «Господа! А вам не кажется, что большая сходка превращается в большую свару?» — поинтересовался Сахаров. «Между прочим, если не принять меры через 8 часов, от вас и от ваших группировок останутся лишь пухлые досье в сейфах Интерпола». «И что вы предлагаете?» — поинтересовался Йога. «Как я понимаю, до выброса мы даже свалить не успеем. Всех по-любому накроет». «Думаю, план действий может быть только один», — ответил Сахаров. «Пройти к монолиту и попытаться вернуть аномалии ее артефакт. Не хочу кривить душой, в этом случае никакие расчеты невозможны и шансы на успех минимальны. Я руководствуюсь только элементарной логикой». «Черт, профессор прав», — глухо прорычал Лукаш, выдергивая из воротника плотно засевшие в нем бутблейды и пряча их за пояс. «Я постараюсь вернуть их тебе, генерал, в ближайшее время». «Не беспокойся», — хмыкнул Воронин. «Для тебя у меня найдется еще одна пара. Но согласен, ученый прав. Об этом лучше поговорить позже». Пока командиры Долга и Свободы мерились длиной клинков, я напряженно думал. А ведь Бехрам прав на все 100. Я, если не уничтожил монолит, то практически лишил его силы. Если верна теория Сахарова, что это единственная в своем роде аномалия является заплаткой между мирами, то там, на другой стороне, зазеркалье, сейчас во многих местах трясется и проваливается земля. Бушуют цунами, повально исчезают люди и животные. И что будет, когда обессиленный монолит больше не сможет сдерживать энергию выбросов? Не иначе на каждого жителя Земли придется по одному кровососу его зеркальной копии, не считая аномалий и полчищ мутантов, в которых превратятся животные, выброшенные неведомой силой из иного мира. Вывод напрашивался сам собой. «Господин Сахаров, если я верну чистое небо на место, это точно сможет остановить выброс?» — спросил я. «Хороший вопрос», — кивнул Бехрам. Ученый развел руками. «Признаться, я знаю не больше вашего», — сказал он. «Но, думаю, это единственный выход в нашем случае». «Ага», — кивнул Меченый. «Вы хотите сказать, что нам сейчас надо все бросить и отправляться обратно в этот чертов саркофаг?» «Вы единственные, кто были там», — сказал Валериан. «И сомневаюсь, что кто-нибудь, кроме вас, сможет это повторить». «Ты мудрый человек, сталкер», — произнес призрак, рассматривая свои ногти. «Только сейчас я заметил, что ногтевые пластины его больших пальцев длиннее остальных и заточены словно две бритвы. Но нас пока еще никто не спросил, хотим ли мы снова нырять в этот ад или нет. Харана я тут не вижу и сильно сомневаюсь, что монолитовцы отключат выжигатель мозгов и с почестями проводят нас к саркофагу. Или ты знаешь другой путь?» Валериан покачал головой. «Я пригласил предводителя группировки «Монолит» на большую сходку», — медленно проговорил Бехрам. «Как видите, его кресло пустует. Но буквально за несколько минут до начала сходки Харан прислал сообщение». Командир наемников достал из кармана комбинезона маленький диктофон, включил его и поставил на стол. Из динамика раздался хриплый механический голос, наверняка пропущенный через AV Voice Changer или обработанный иной схожей программой. «Отряды армии «Монолит» до конца будут защищать подступы к саркофагу. Вы и так уже сделали слишком много для того, чтобы уничтожить этот мир. И мы выполним свой долг или погибнем». Динамики зашуршало, послышался щелчок, видимо, связь прервалась. Или же, что вероятнее всего, ее прервал легендарный Харан, сказав все, что хотел сказать. «Слишком напыщенно для того, чтобы быть правдой», — задумчиво произнес Лукаш. «Типа, они защитники мира, а мы те, кто пытается его уничтожить». «И при этом на каждом защитнике мира экзоскелет Саркос третьего поколения, который производится только в США», — добавил генерал Воронин. «Похоже, господа, вы только что открыли для себя секрет Полишинеля по поводу того, откуда у местных сталкеров только американского и европейского оружия, и почему в зоне считается дурным тоном говорить о северных кордонах», — хмыкнул Бехрам. «Признаться, об этих кордонах я почти ничего не знал. Энциклопедия зоны, имеющаяся в КПК каждого сталкера, о них скромно умалчивала. И потом, до сегодняшнего момента у меня имелось предостаточно своих проблем. Не до любознательности было в общем. Но коль уж зашел разговор, то почему бы не разжиться информацией у сведущего человека? Мне кажется, Бехрам, что вы знаете о монолите и северных кордонах больше любого из нас», — заметил я. «Во всяком случае, у меня в КПК точно нет мобильного телефона Харана. Не поделитесь сведениями?» «А вам это зачем?» — хмуро бросил Бехрам. «Просто в прошлый раз я чудом дошел до саркофага, несмотря на то, что на мне был бронекостюм экзоскелет Вир-3Z», — сказал я. «Так вот, Монолитовцы превратили его в кучу металлолома, а того, кто прикрывал меня, испепелили жарками. Если вы хотите договориться с нами, справедливо было бы поделиться всей известной вам информацией о тех, с кем нам придется столкнуться. Он прав, наемник, сказал Лукаш. До сих пор сожалею, что Чехов не сумел с ними договориться. Клянусь зоной, парень, если выживешь и надумаешь прийти к нам, отдам тебе лучшую роту. Нет уж, спасибо, подумал я, вспомнив о том, какой прием мне оказали на свободе. Воронин хотел что-то сказать в ответ, но сдержался. Ну и хорошо, потому как этот роту точно не предложит, разве что лишнюю 1000 накинет за мою голову. Ну, слушайте, коли так, сказал Бихрам. Хотя знаю я немногим больше вашего. После второго взрыва, в результате переговоров между странами НАТО и Украиной при поддержке ООН, было решено на севере зоны возвести неприступную стену, исключающую несанкционированное проникновение биологических объектов как с территории зоны, так и в обратную сторону. Западники пытались выбить тендер на постройку своими силами сплошной стены вокруг всей зоны. Но Россия и Беларусь воспротивились проекту, не безосновательно опасаясь, что НАТО в этом случае просто получит неконтролируемую зону политического влияния вблизи их границ. Да и Украину такое положение вещей не особо устраивало. У НАТО же, помимо устранения опасности распространения зоны в направлении Прибалтики, стран Скандинавии, Германии, Франции, Британии и так далее, имелся свой чисто финансовый интерес в установлении контроля хотя бы над северной и северо-западной частью зоны. «Неужели экспорт артефактов и отловленных мутантов?» – удивился Ева. «Мелковато, по-моему, для НАТО, но что вбухано в стену, таким макаром полстолетия отбиваться будет». «Ошибаетесь, молодой человек», – довольно жестко произнес Бихрам, видимо, сильно не любивший, когда его перебивают. «Вы даже не представляете, сколько в США стоит колючка, которую здесь вы меняете на блок сигарет. Но зона для западников – это прежде всего не добыча артефактов и не мутанты для научных лабораторий и любителей экзотики, а бесплатный полигон, на котором они испытывают новые роботизированные боевые системы, где 6 лет назад корпорация Boeing получила от Министерства обороны США заказ стоимостью в 15 миллиардов долларов на разработку Future Combat System, боевой системы будущего, согласно которой к этому году в рамках проекта предполагалось испытать 18 невиданных доселе боевых единиц, в том числе роботов-танков и ударных беспилотных летательных аппаратов. Крупная группировка религиозных фанатиков, пробившая к центру зоны после окончания основных работ по постройке стены, подвернулась весьма кстати. Из них был сформирован отлично вооруженный живой кордон, отгородивший ЧАЭС от любопытствующихся, пытающихся подойти к саркофагу с юга. Хотите поклоняться своему монолиту, да сколько угодно, при этом каждому защитные прототипы вживим под кожу черепа, чтобы мозги не спеклись от того, что мы здесь испытываем. И даже ударным группам суперсовременные нано-костюмы выдадим для защиты от жесткого излучения, только нашу базу с юга защищайте. Да мертвецов своих с поля боя забирать не забывайте. А то вдруг кто додумается с них скальпы снять чисто ради научного интереса. В общем, западники так или иначе своего добились. Севера стена, с которой установлены на ней автоматические пушки, пулеметы с тепловизорами, за полкилометра уничтожают все живое. С юга монолитовцы. А что происходит посередине, до сих пор загадка для всех, и для меня в том числе. Признаться, мне поступали заказы с севера, Отсюда я знаю Харана, которого никогда лично не видел. «Ясно», — сказал Меченый, которому, похоже, надоело слушать об успехах западных технологий. «В таком случае, скажите, насколько реально пробиться к монолиту с юга?» «На сегодняшний момент это нереально», — покачал головой Бехрам. «Ошибки прошлого учтены. Группировка «Монолит» получила дополнительное финансирование и превратила южные подступы в линию неприступных фортов. И объясняется такая щедрость просто. Западникам нужно во что бы то ни стало сохранить в секрете то, чем они занимаются в центре зоны. Плюс получить весьма лакомый заказ от мирового сообщества, который покроет все расходы. Стена показала себя в условиях зоны идеальным оборонительным объектом, и сейчас НАТО возобновило переговоры с правительством Украины насчет обнесения стеной всей зоны. Заметьте, энергия выброса не может преодолеть стену, и это весьма весомый аргумент в пользу натовцев. «Я, кажется, знаю, в чем тут дело», — задумчиво произнес я. Все участники большой сходки повернули головы в мою сторону. «У выжигателя мозгов я видел в действии установку, очень похожую на стандартную передвижную радиолокационную станцию с увеличенной антенной обнаружения на крыше. Эта установка является передвижным блокиратором избыточного выделения энергии. Видимо, такие блокираторы установлены на стене». «Точно!» — воскликнул Бехрам. «А я-то ломаю голову, почему выброс не распространяется на север? И как я не догадался, у нас ведь есть пара таких установок, и Михаран расплатился за заказ. Очень не хотел, но я настоял. Незаменимая вещь при авианалетах. Наверняка на стене стоят такие же, только стационарные». «Итак, мы приходим к тому, что сегодня центра зоны достичь невозможно», — мрачно произнес Меченый. «Тогда к чему весь этот цирк?» «Невозможно, но в то же время необходимо», — спокойно сказал Бехрам. «Кстати, это было невозможно и ранее, но вы все... так или иначе, совершили невозможное. И сейчас это нужно просто повторить». «Считайте это просто заказом», — сказал Лукаш. «Как бы ни ерепенились некоторые, зона равна нужна нам всем. Это наш сбалансированный мир, в котором мы живем. Но если на каждого сталкера придется по 20 кровососов, баланс нарушится, и тогда крышка и нам, и нашему миру. Кажется, ты, снайпер, говорил, что аббревиатура «сталкер» переводится с пиндосского как специальный тактический армейский ликвидатор, сохраняющий существующую реальность. Вот и сохраните нашу реальность. Со своей стороны, от имени Свободы, предлагаю каждому из вас за этот заказ по 5000. «Поддерживаю», — без раздумий поднял руку Валериан. «За такие копейки идти на верную смерть?» — возмутился было проводник. 10! — коротко бросил Йога и добавил каждому. «Зона — слишком ценный объект научных исследований для того, чтобы экспериментировать с его балансом», — сказал Сахаров. «Да и остальной мир немного жалко, хоть я давно там не был, но будет обидно узнать, что его больше не существует. 30 000 каждому». Мне было интересно наблюдать за этим спектаклем. Сейчас сильные мира сего пытались купить этот самый мир у полдюжины сталкеров, небритых, битых жизнью, зоной и пулями, вырывавшихся из аномалий и клыков мутантов, умеющих спасать себя и других, купить весь мир у нас. И выходило из этих моих рассуждений, что мы, сталкеры, и есть на самом деле настоящие хозяева мира. «У долга денег нет», — прервал мои мысли голос генерала Воронина. «Все знают, что мы чистим землю от зоны и от ее порождений, и не гонимся за длинным рублем, в отличие от некоторых, торгуя дьявольскими выкидышами зараженной земли. Но для того, чтобы очищать землю, нам прежде всего нужна эта земля. Я не знаю, что вы спасете в результате вашего рейда, зону или весь остальной мир. Но долг заинтересован в том, чтобы окружающая реальность не стала хуже, чем есть сейчас. Потому предлагаю». Он обвел нас всех внимательным взглядом, словно фотографируя наши лица немигающими глазами. «За каждого из вас долгом объявлена награда, причем недавно в связи с инфляцией, и вашими новыми подвигами цены серьезно поднялись. За проводника и выдру предлагалось по 2500, за призрака и клыка по 5, за меченого и снайпера по 20. Потому мое предложение, если ваше предприятие удастся, все претензии долго к вам снимаются». «Аминь», — хмыкнул Лукаш. «Только для чего было городить такую патетическую речь? Сказал бы просто, денег не дам, но зато отпущу грехи. Но позволь поинтересоваться, чем долг собирался платить тем, кто отловит этих сталкеров? Тоже отпущением грехов?» 100 000 каждому», — негромко сказал Бехрам, прервав речь Лукаша. Все удивленно воззрились на главаря наемников. Даже с учетом того, что деревянный рубль зоны решением прошлой большой сходки был приравнен к евро, предложение Бехрама было более чем щедрым. «Вот и накопил я на свой домик», — хмыкнул призрак. «У речки с лесом без тварей и сволочей разных. Остались чисто детали. Дойти до саркофага и вернуться». «Деваться некуда», — зевнул Клык, необученный хорошим манерам и, похоже, порядком уставший от чужих разговоров. «Все равно подыхать. А так хоть шанс какой-то появляется, да и денег еще дадут. Только это, вы наши бабки Сахарову отдайте, типа как в банк депозит, он честный, не обманет. А то как вернемся, хрен че от вас потом получишь». Я усмехнулся про себя в очередной раз. Мне начинала нравиться манера Клыка строить из себя дурачка, скрывая истинное лицо. Неплохая позиция в бою и в обычной жизни. «Ты вернись сначала», — посоветовал Мечин. «Чувствую, пиндосы там такого нагородили, что нам наше чистое небо совчинку покажется». Я не совсем понял, что имел в виду Мечин. Мой артефакт или что-то еще, но он был прав. То, что нам предлагалось сделать с учетом вновь открывшихся факторов, было чистым самоубийством. Но с другой стороны, деваться все равно некуда. Убежать до грядущего выброса уже не получится. Остается одно — заткнуть ему глотку моим артефактом. Прикинув быстро в уме, что наша группа имеет в активе, я озвучил следующее требование. «Помимо того, что было сказано, нам потребуются некоторые дополнения к экипировке». Бехрам поднял руку. «Все предусмотрено. Там...» — он указал пальцем на одну из бронированных панелей стены. «Вы найдете все необходимое. Только одно условие. Нет, скорее просьба. Если вам удастся ваша миссия, сообщите об этом мне незамедлительно. Думаю, вы меня понимаете. Приговоренный кровно заинтересован получить сообщение об отмене казни как можно скорее. На этом первую часть большой сходки я считаю завершенной. Поторопитесь, господа, у вас не очень много времени». Последнее относилось к нам, Что ж, Бехрам в чем-то прав, хотя последняя фраза показалась мне не очень вежливой. Между тем, панель, на которую указал главарь наемников, плавно отъехала в сторону. За ней просматривалось обширное помещение, тонувшее в полумраке. Я поднялся, отодвинув кресло. Следом за мной встали со своих мест остальные члены группы Меченого. Когда вам столь недвусмысленно дают понять, кто вы на этом празднике жизни, то во избежание неприятностей лучше прервать дальнейшее общение как можно скорее. Я серьезно опасался, что кто-то из сталкеров может не сдержаться и наломать дров. «До встречи!» — бросил я. Возможно, в какой-то мере двусмысленно. И, повернувшись спиной к тем, кто остался за столом, удивился, услышав настроенное, но искренне. «Удачи!» «Ну да, жить-то всем хочется, несмотря ни на что. И как ни крути, наша группа была их единственной надеждой. Хотя, перешагнув порог за бронированной панелью, я удивился во второй раз, и не один я. «Это что, газовая камера, что ли?» — неизвестно у кого спросил Клык. «Или печка какая? Ну, чтоб патроны на нас не тратить». Комната метров 100 площадью была абсолютно пуста. Ни пылинки на полу, ни даже вентиляционной решетки под потолком. Лишь тонкие длинные лампы на том месте, где положено быть потолочным плинтусом, заливали помещение призрачным светом. Ответ пришел через мгновение. Послышалось тихое гудение, и три стены комнаты медленно поехали вверх. Пара секунд, и перед нами открылось сказочное богатство, которому люто позавидовали бы все торговцы зоны, вместе взятые. «Ну ни хрена себе!» — выдохнул выдра, до этого молчавший как рыба. Многочисленные ниши, открывшиеся за левой стеной, были увешаны снаряжением любым, которое только можно было себе вообразить, начиная от обычных камуфлированных костюмов, специально адаптированных для зоны, и заканчивая современными экзоскелетами. Огромный стенд справа заполняло разнообразное огнестрельное и холодное оружие. Причем некоторые стволы, сразу бросившиеся в глаза, были мне неизвестны. А стенд, находившийся прямо перед нами, был забит боеприпасами, индивидуальными средствами защиты, брикетами сухпайков, в общем, всем тем, что нужно человеку в зоне помимо надежной защиты и высококлассного оружия. «Ляпота!» — восхищенно согласился с Клыком проводник и первым шагнул к стенду с оружием. Его можно понять. Идти к центру зоны со старенькой гадюкой и в потертом латаном-перелатанном комбинезоне Заря было по меньшей мере самонадеянно. Выдра последовал за ним. Я тоже как-то не особо комфортно чувствовал себя в трофейном камуфляже. Но с другой стороны, что сам добыл, то твое. Одаренные могут и обратно потребовать, причем с процентами. Не двинулись с места и Меченый с призраком, ожидая, пока проводник с выдрой затарится по полной. Клык тоже не стал переодеваться и обновлять арсенал. Он лишь подошел к той части стенда, где красовались разнообразные ножи, и, заложив руки за спину, принялся рассматривать выставленные экземпляры. «Нейфоман чертов!» — хмыкнул призрак. «Как ножик какой увидит, не оттащить. Хотя, на мой взгляд, здесь для него особо ничего интересного нет». Призрак оказался прав. Через пару минут Клык смачно плюнул в витрину, развернулся и подошел к нам. «Чего харкаешься?» — сведомился у друга призрак. «Мамка в детстве манерам не учила?» «За лохов нас тут держат!» — пожаловался Клык. «Фуфели китайские понаставили, типа я родной фулкром от палева не отличу. Он безнадежен», — вздохнул призрак. «Но я сам видел, как этот невоспитанный тип заточенный строительный уголок метает сигаретную пачку за 10 метров. Но что любой дурак метнет», — фыркнул Клык. И вообще, еще Кутузов сказал, что пуля хреново, а нож это клево. Поправить сталкера я не успел. Вернувшись до заправки, проводник с выдрой. Смотреться они стали лучше. На обоих тяжелые американские экзоскелеты третьего поколения «Саркас», столь любимые монолитовцами. В руках немецкие штурмовые винтовки ГП-37, у бедра браунинги и устрашающие американские ножи «Онтарио СП-10», больше похожие на тяжелые мачете. «Ну, дорвались до бесплатного», — вздохнул Меченый, но больше ничего не сказал. «Интересно, а выпускать нас отсюда собираются?» — поинтересовался призрак. Словно в ответ на его слова, стенд с сопутствующим барахлом уехал вверх вслед за стеной, открывая широкий проход, в котором стоял давешний наш провожатый, все в той же маске и серо-синем костюме. А может и не он, на этой базе все, даже их начальник, как те молодцы из сказки, одинаковы с лица. И при большом желании не разберешь, кто есть ху. Наемник махнул рукой, мол, пошли, чего встали? Подвижных стен, что ли, не видели? Повернулся и пошел, не оборачиваясь. Мы, особо не выпендриваясь, двинулись за ним. Лишь Клык пробормотал себе под нос. «В зоне ты так не махнешь своей веточкой покровительственно, тогда и поговорим». «Злые вы все, уйду я от вас», — хмыкнул призрак. «Одиночка я или где?» «Одиночка», — кивнул Меченый. «Все мы одиночки, пока хвосты не прищемим. А как шесть паленым звоняет, так сразу друг дружку ищем, стаю сбиваемся, как волки по цвету шкуры. Синие к синим, зеленые к зеленым, серые к серым. На том и стоим». Наемник впереди свернул в боковой проход. В конце прохода обнаружилось небольшое помещение с двумя длинными столами, на которых было аккуратно разложено наше оружие. Я сразу обратил внимание, пока мы заседали на сходке, кто-то хорошо почистил мою трофейную СВД и, судя по свежему запаху горелого пороха, похоже, даже пристрелять успел. Что ж, спасибо ему на этом. Только все равно придется разбирать винтовку, чистить и собирать по-новому. Такой уж я получился вредный в результате лихой биографии. Оружие считаю своим только после того, как удостоверюсь, что все его составляющие были поставлены на свои места моими руками. Неполная разборка оружия и проверка на предмет, не сперли или не подменили еще чего серо-синий, пока мы отсутствовали, заняло не более 3 минут. В течение которых наемник угрюмо наблюдал за нами около проема с лестницы, ведущей наверх. «Понятно, выводить нас отсюда будут другой дорогой. И куда, интересно?» «Судя по тому, сколько мы прошли по коридору, это, наверное, будет где-то в районе старой железнодорожной станции, обозначенной на карте в КПК. Там как раз значок с молнией стоит, значит, имеется повышенная опасность поджариться на скоплении электр. Как же, помню по саркофагу, как меня долбануло гигантским искровым зарядом. Воспоминаний по самые не хочу. Значит, пустим вперед проводника с выдрой. Их доспехи вроде как должны хорошо держать удар электро. Заодно и проверим надежность и функциональность разрекламированных в СМИ новейших американских экзоскелетов». Развлекая себя такими вредными мыслишками, я проверил свое оружие. Не спеша подогнал ремни, чтоб ничего не звенело и не болталось. Забросил за плечо СВД и немного пожалел, что не разжился дорогими патронами к ВСК-94. Хотя все шло к тому, что с дорогим снайперским комплексом придется скоро расстаться. Он у меня уже достаточно давно, и недалек тот час, когда оружие начнет капризничать, просто-напросто выработав свой ресурс. Меченый внимательно рассматривал свои патроны. Насколько я знаю, он скрупулезно покрывал лаком для ногтей каждый капсул и стычки пуль с гильзы, причем в 2 слоя. «Ну что, не подменили синий твою прелесть?» — оскладился Клык. Вот когда на тебя кровосос попрет, а патрон осечку даст, я поржу от души, — огрызнулся Меченый, загоняя патрон в магазин АК. — Веди, что ли, наверх, Сусанин? — Наверх сами пойдете, — бесцветным голосом произнес наемник. — Шлюз откроется автоматически. — И на том спасибо, — сказал Меченый. — А то хреновато тут у вас, дышать нечем, хоть и вентиляция, лестница оказалась сотни высоких ступеней, как в старой хрущевке. Пока поднялись наверх, проводник и выдра в своих экзоскелетах изрядно взапрели и задохнулись. Особенно первый, брюшко размером с волейбольный мяч, не способствует длительным пешим подъемам. «Вот гады!» — прохрипел он, задыхаясь. «Как туда, так на лифте, а как обратно, так сами чапать по черной лестнице!» «Не, это они нормально придумали», — сказал призрак. Вдруг кто заметил, как мы внутрь бытовки заходили, и на выходе хренак по всей группе из гранатомета. Если есть второй выход, лучше идти по нему, к тому же в зоне лучше не возвращаться по тому пути, которым шел раньше. «Сам знаю», — проворчал проводник. Лестница кончалась шлюзом, аналогичным тому, что был на входе, и с тяжелой дверью, действительно открывающаяся автоматически. Сверху повеяло некондиционированной естественной осенней прохладой, и мы непроизвольно ускорились. Подземелье наемников уже порядком давило на психику. Наверху мы обнаружили, что вылезли из точно такой же бетонной бытовки, закамуфлированной проржавевшей дверью без ручки, которая сама собой захлопнулась за нашими спинами. Правда, местность вокруг была совсем иная. Что меня больше всего поражает, так это уровень автоматизации их лаборатории, — сказал призрак. Дорогого бы я дал, чтобы узнать, что в ней испытывали до первого взрыва. — А мне по барабану, — отозвался Клык. — Чтоб не испытывали, обратно мне туда не хочется. Один этот бехрам чего стоит. Оба глаза по пуле просят. И тут я вспомнил. Это ж к нам на спецкурсах по истории во французском легионе рассказывали. Имя Бехрам носил самый известный в истории серийный убийца, обвиненный в 931 убийстве между 1790 и 1830 годами. Известно, что он был главарем клана наемных убийц Тукки, действовавших на территории Индии 18-19 веков. Деятельность Тукки была настолько активной и ужасающей своей жестокостью, что в английском языке до сих пор сохранилось слово «тук», означающее именно «бандит, наемный убийца». Интересно, этот Бехрам реальный наследник культа Туги, подавленного британскими правителями Индии еще в 30-х годах 19 века, или же просто хорошо знает историю? Впрочем, вряд ли когда мы узнаем истину. Да, в общем, оно и не особо надо. Своих проблем хватает. Позади нас стояла вышеупомянутая ничем не примечательная бытовка. Справа возвышалась стена кирпичного забора, сложенного еще в прошлом веке, и за это время изрядно выщербленного пулями. Слева маячил какой-то ангар на пару грузовиков с ржавыми висячими замками на дужках распашных ворот, а впереди раскорячилось высокое дерево неопределенной породы с солидной толщиной ствола и ветвей. Что, кстати, и помогло представителю местной флоры выжить в крайне неблагоприятной среде. Даже отсюда было видно, что дерево буквально изрешечено пулями. Живого места нет, и коры почти не осталось. Но, поди ж ты, не засохло, цепляется за жизнь, как и все живущие здесь и со временем привыкшие считать зону своим домом. Справа от дерева виднелся кусок привокзальной площади, заваленный всяким хламом, бочками, кусками кровельного железа, помятыми железными ящиками. А возле его корней, выпирающих из разбитого асфальта, валялись два человеческих скелета в неполной комплектации. Не иначе наиболее лакомые кости растащили на деликатесы безглазые собаки. Но оба отлично сохранившихся черепа, повернувшие в нашу сторону, приветственно скалились обломками зубов. «Крыша этого склепа мне не нравится», — сказал Меченый, кивком головы указывая на огромное заводское здание, возвышавшееся метрах 500 от дерева. «А что с ней не так?» — поинтересовался Клык. «Если б я хотел контролировать основные ключевые точки диких территорий, я бы там организовал снайперскую лёжку», — промолвил сталкер. И тут слева, за старым ангаром, мое ухо уловило едва слышный рокот, который буквально через пару секунд стал явным и напористым, грозя с минуты на минуту перерасти в оглушающий рев. «Вертолеты!» — крикнул призрак, бросаясь под защиту узкого карниза ангара. На безрыбье и такое укрытие сойдет, лишь бы бортстрелок сверху не заметил мечущуюся человеческую фигуру. «Все в укрытие!» Часть 15. Киллер. Он не был рожден на Востоке. Туда забросила его судьба. При этом Виктору повезло. На его пути встретился хороший мастер, который научил его многим вещам, в том числе искусству убивать других людей и спать с открытыми глазами. При этом он говорил, что при таком способе сна человек может видеть и окружающую реальность, и то, что в действительности происходит на расстоянии многих километров. Миниатюрная девушка с миндалевидными глазами метала гвозди в деревянный щит. Соточка был ее любимым оружием с тех пор, как она увидела ее в столичном магазине стройматериалов. Виктору нравилось, как она мелодично произносит это слово, и как ее крохотные ручки умело затачивают длинные гвозди на электрическом наждаке. Ему все нравилось в этой девушке, которая сумела найти его в России и совсем недавно стала его женой. Его любовь и его слабое место. Две самые лучшие в мире женщины, жена и сестра, которые ждут его дома и которые лишь догадываются о его второй стороне жизни. Догадываются, но молчат. Женщина не должна вмешиваться в дела мужчин, о которых он не считает нужным рассказывать. Уходя, он лишь попросил Милку: «Береги сестру». И сейчас, отчетливо видя, как его жена тренируется в метании российского аналога сюрикена, был счастлив. Ведь это действительно большое счастье, недоступное многим, встретить на своем пути девушку, которая не на словах, а на деле станет недостающей частичкой твоей души. Еле слышный звук, напоминающий гудение крыльев рассерженного шмеля, коснулся сознания Виктора. Картинка смазалась, фигурка девушки, замершая в момент замаха самодельным сюрикеном в руке, поблекла и растворилась в мертвенно-бледной полосе света, окрасившего горизонт. Солнце еще не взошло, но лишь слегка осветило из-за края земли извечно мрачные тучи зоны. И на фоне этой подсветки Виктор отчетливо увидел 6 неумолимо растущих точек. 3 больших и 3 поменьше, смахивающих на стаю ястребов, сопровождающую полет величавых кондоров. Виктор сильно прикусил нижнюю губу. Боль моментально разбудила еще сонное сознание. Он быстро схватил бинокль и поднес его к глазам. И удивился несказанно. Он уже понял, что к диким территориям приближаются 2 боевых вертолетных звена. Но никак не ожидал, что это будут американские вертолеты. Маневренная группа состояла из 3 многоцелевых транспортных вертолетов «Сикорский», способных перевозить на борту более 60 солдат и вооруженных как минимум парой 6-ствольных миниганов. Огневая группа состояла из более чем известных «Апачи», отметившихся в Панаме, Ираке, Югославии, в общем везде, где интересы США требовали применения автоматических пушек и самонаводящихся ракет. Намерения 2 боевых вертолетных звеньев были очевидными. «Апачи» расчищают дорогу десанту и поддерживают его огнем. Иначе говоря, через 3 минуты здесь будет огненный ад, а после освободители угнетенных с нашивками «Airborne» добьют тех, кто еще шевелится. Что же, с точки зрения закона они правы на все 100. Накрыли гнездо террористов внутри запретной территории. Только вот вопрос, с каких это пор их допустили на эту запретную территорию? Снизу раздавались крики и отрывистые команды. Виктор плавно перетек к краю крыши и глянул вниз. Наемники, словно муравьи, сновали вокруг 2 установок, напоминающих передвижные радиолокационные станции с сильно увеличенными антеннами обнаружения на крыше. Странно, сейчас было бы гораздо логичнее готовить сбой по ЗРК за неимением более мощных средств противовоздушной обороны. А у них даже огнестрельное оружие за спиной болтается. Что-то здесь не так. Виктор быстро воткнул в ухо гарнитуру и щелкнул тумблером сканирующего приемника широкого диапазона, встроенного в КПК. Сквозь треск помех он услышал обеспокоенные голоса, несомненно принадлежавшие тем, кто внизу несколько необычно готовился принять незваных гостей. «Обе установки готовы. Давать команду на включение». «Погоди, у них ресурс на 6 минут. Пока будешь менять аккумуляторы, нас тут поджарят, как на гриле». «Так что, ждать, пока они стрелять начнут? Они ж вот-вот отставить базар, ждать команды». «Есть отставить базар». Внезапно голоса наемников перебил отрывистый голос, говоривший на английском со специфическим акцентом, из-за которого коренной житель Лондона вряд ли понял бы, о чем идет речь. «Сэр, вижу цель, сэр». «Сам вижу, Шерман. Начинайте работать. Сектор А4 ваш. Хеллфайерами по зданиям, гидрами по живой силе. Гурон, то же самое по сектору А2. Я займусь центром. Аризона, в бой не вступать, гатлингами не трясти, черт его знает, что там Иваны приготовили». «Есть, есть, есть, сэр!» Одновременно отозвались несколько голосов. «Понятно. Вертолеты заходят на цель». Виктор защелкнул на поясе карабин и прицепил к трубе 2 катушкой тончайшего троса. Сейчас пока экстренный спуск противопоказан. Наемники точно засекут и располосуют очередями, а через минутку, когда начнется обстрел, будет в самый раз. Пока волна огня докатится до заводского корпуса, он уже будет на земле. А дальше, как повезет. Внезапно Виктор отбросил бинокль и метнулся к винтовке, которая стояла на краю крыши. Там, внизу, на самом краю площади, по которой суетились наемники, в тени огромного полуметрового дерева и стены кирпичного забора, он сумел разглядеть несколько человеческих фигурок. Французский бинокль давал отличное увеличение, и Виктор узнал лица тех, чьи фото показывал ему генерал. Все в одном месте. Такой случай нельзя упустить. Он резко развернул КСВК и припал к прицелу. Промахнуться с такого расстояния нереально. Лицо скуластого парня было так близко, что можно было разглядеть трехдневную щетину у него на подбородке и тонкий шрам на левой щеке. А рядом объект 7, которого генерал отметил особо. Если вам удастся выполнить задание хотя бы по минимуму и ликвидировать снайпера, можете считать, что ваша миссия выполнена. Ну что же, с него и начнем. Виктор перевел прицел на лицо снайпера и плавно потянул спусковой крючок. Раздался резкий щелчок. Выстрела не последовало. Парень, лицо которого Виктор отлично видел в прицел, улыбнулся, глядя своему убийце прямо в глаза, словно смеясь над его неудачей. Странное мистическое совпадение. По инструкции полагается после осечки ждать 5-6 секунд. И только после этого открывать затвор во избежание затяжного выстрела, чреватого взрывом патронов. Лишних секунд у Виктора не было, потому он рванул с плеча вихрь с такого расстояния одиночными при достаточной сноровке. В принципе, реально отработать. Если не всю группу, то хотя бы две ключевые фигуры. Виктор поймал на мушку верхнюю часть хорошо видимой ростовой фигуры и нажал на спуск. Автомат молчал. «Ты!» — резко выдохнул Виктор. В японском языке достаточно ругательств, но это происходит лучше всего, когда нужно коротко и ясно выразить эмоции по поводу крайне странных совпадений. «Так не бывает!» Чтобы подряд оба ствола дали осечку, причем не убитые напрочь, каких полно в зоне, а одна из лучших снайперских винтовок в мире и проверенный-перепроверенный автомат. Хотя, если честно, особых эмоций не было. Виктор давно разучился рефлексировать на задание. Просто привычка, не более. Справа злорадно хмыкнул через кляп связанный наемник. Но через мгновение ему стало не до смеха. Над крышей заводского корпуса стрелой пронеслось бронированное тело летающей машины смерти. От нее отделилась сигарообразная черная ракета и полетела вниз, прямо на связанного наемника. Правда, летела она не так, как положено лететь самонаводящейся ракете, а словно сапача на крышу здания сбросили муляж, знаменитый Hellfire, набитый не взрывчаткой современной электроникой, а неизвестно чем. Связанный наемник успел откатиться в сторону как раз перед тем, как то место, где он лежал, ударило черное тело ракеты. Треском пробив крышу, Hellfire провалилась внутрь здания по стабилизаторы и застряла в обрамлении лоскутов разодранного кровельного железа. Виктор проводил взглядом удаляющийся «Апач» и увидел еще две боевые машины. они кружили над площадью, и из их ракетных отсеков, словно карандаши из стакана, на площадь сыпались длинные ярко-синие неуправляемые ракеты «Гидра». В данном случае не только неуправляемые, но и абсолютно бесполезные. «Нормально моим носу терли?» — раздался в наушнике молодой радостный голос. «Только слышь, упырь, это не наши вояки. Походу, к нам пиндосины прилетели в гости, и их вертолеты. Я на картинке такие видел. Что за хрень? Откуда они здесь?» Из-под стены повылазили, как крысы с северных кордонов. Отозвался хрипловатый голос. «Если сможешь поднять антенны, мы и вертушки посшибаем. У них движки заглохнут нахрен». «Не получится, упырь», — разочарованно произнес молодой. «Угол подниму, ракеты у земли рваться начнут». «Тогда отставить суету. Сколько еще до перезарядки аккумуляторов?» 2 минуты. «Нормально. Сейчас они поймут, что выкусили, и обратно повернут». Но невидимый наемник с характерной кличкой «Упырь» ошибся. Через треск помех Виктор разобрал английскую речь. «Сэр, мы над точкой. Ракетная атака невозможна. Внизу работают 2 цунами. Пулеметный огонь неэффективен вследствие падения энергии полета пули при подлете к цели». «Вас понял, Аризона. Выбрасывай своих на площадь и на крыши соседних зданий. Задача десанта — захватить обе установки цунами и занять господствующие точки на крыше. Их установок надолго не хватит, ребята. Так что, пока не пришло время винтовок, доставайте свои боуи и надерите задницы этим наемникам и террористам. Как поняли, Аризона?» «Аризона принял, сэр», — отозвался глухой голос, принадлежащий, видимо, командиру звена транспортных вертолетов. «На крыше, так на крыше». Над площадью завис громоздкий транспорт, похожий на большого зеленого кита, из брюха которого внезапно вывалились кишки. В воздухе моток кишок распался на ряд тросов, по которым вниз заскользили человеческие фигурки в камуфляжах. Фигурок было много, они сыпались из брюха транспортника, как горох, постепенно заполняя площадь. Но те, кто спрыгивал на разбитый асфальт, уже ждали. «Ну что, братцы, меняем палево на ширево!» — раздался в наушнике Виктора голос полной веселой, бешеной ярости. «Лови гостинчик, пиндосина!» Первый десантник, спрыгнувший на землю зоны, поймал лицом брошенный в него нож. Но противоосколочные очки выдержали удар. В ответ солдат выдернул из ножен огромный широкий нож, больше напоминающий меч, и бросился на ближайшего наемника, который уже поджидал его с длинным ширевом в руках, сильно смахивающим на японскую катану. Такие же «Магнум Танго» с 30-сантиметровыми клинками были и у тех снайперов, которых пленил Виктор. Похоже, ими были вооружены все наемники диких территорий. Внизу началась жестокая резня, странная и страшная, век огнестрельного оружия. Но когда порох отказывается загораться под воздействием излучения, препятствующего избыточному выделению энергии, в ход, как и 1000 лет назад, идут остро отточенные клинки. Но Виктору уже было не до того, что делается внизу. Над крышей заводского корпуса, на котором он сейчас стоял, навис один из сикорских, едва не сбрасывая Виктора мощным воздушным вихрем, несущимся от работающих винтов. Виктор бросил под ноги бесполезный автомат и выдернул из ножен короткий, слегка изогнутый меч с длинной черной рукоятью. Оружие было похоже формой на длинные ножи наемников, Но в отличие от них, это была не современная серийная модель, а вакидзаси ручной работы. Этот меч был выкован 3,5 столетия назад великим японским мастером и закален в крови каппы, ребенка кровососа с лицом, пораженным странной болезнью, делающей его похожим на морду злобного тигренка. Два росчерка черненого клинка слились в один, и куски рассеченных ремней посыпались с конечностей пленных наемников. Кстати, еще одно из боевых искусств, ведущих свои корни с глубокой древности, так связать человека, чтобы он был полностью обездвижен и при этом через несколько часов не получил отека рук и ног. Обрезки ремней тут же сдуло с крыши. Виктор резко дернул к себе за воротник старшего снайпера и, застегнув ему на поясе карабин, закричал, пытаясь переорать рев винтов. «Сейчас начнется! Давай вниз! Быстро!» Наемник не понимал, чего от него хотят. Тогда Виктор просто резким движением столкнул его с крыши. Трос, идущий от устройства, закрепленного на трубе, резко натянулся. Виктор ждал, не спуская глаз со второго снайпера. Тот стоял, глядя на вертолет и разминая запястье. Хорошо, что не дергается. Скорее всего, их пока что просто не заметили за трубами вентиляции и поэтому не размазали по крыше из минигана, тупорылая морда которого выглядывала из-за края распахнутого транспортного отсека. «Отлично!» Устройство экстренного спуска завибрировало, прокручиваясь в обратную сторону. Черная загогулина карабина ударилась об ограничитель. Значит, первый снайпер уже на земле. Сейчас очередь второго. Действия Виктора объяснялись далеко не любовью к ближнему. Для него, как и для любого военнообязанного, все сталкеры, вне зависимости от их принадлежности к той или иной группировке, были преступниками, нарушившими закон. Просто в данной ситуации было ясно, если наемники будут уничтожены превосходящими силами американцев, то у Виктора, несмотря на его навыки, возникнут серьезные проблемы с отходом. К тому же он не выполнил задание, хотя был весьма близок к этому. И в его интересах, чтобы ножевой бой внизу затянулся как можно дольше. Вот почему сейчас он сунул за пояс молодого снайпера оба трофейных ножа, сдернул с его разгрузки две гранаты и отправил их хозяина вслед за старшим товарищем. Из брюха вертолета вывалились несколько тросов. Их концы еще не достигли крыши, как через борт начали переваливаться камуфлированные фигуры. Виктор бросил взгляд на подъемник и усмехнулся. Трос подъемника оставался натянутым. Это значит, что, спустившись, наемник попытался его перерубить. Заимев на клинке ножа пару зазубрин, он прекратил тщетные попытки лишить своего спасителя возможности уйти от десантников и просто зацепил карабин на ближайшую железяку. Теперь спуститься по тонкому тросу, натянутому почти отвесно, без специальных приспособлений было невозможно. Иного Виктор и не ожидал. Понятно, что снайперам, считающим себя профессионалами, крайне обидно проваляться всю ночь на крыше, связанными словно баран. И никаким спасением жизни ту обиду не смыть. Однако сверху достаточно шустро спускалось 5 проблем одновременно. Потому Виктор выдернул чеки из эфок и, широко размахнувшись, отправил их одну за другой в распахнутый люк транспортного вертолета. Тому, кого заставляли охотиться на птиц при помощи камней, не составляет особого труда забросить пару гранат в цель размером 3 на 2 метра зависшую на высоте четвертого этажа. Конечно, с подъемником спускаться комфортнее и быстрее, но у хороших часов просто обязан быть небольшой двойной ролик, вмонтированный в браслет и выщелкивающийся по необходимости. Тогда проблема спуска по отвесно натянутым тонким тросам перестает быть такой уж серьезной проблемой. Единственное, если у тебя над головой вот-вот должен взорваться военный вертолет с почти полным боезапасом. Сделать это следует как можно быстрее. Виктор расстегнул замок и уже в прыжке перебросил часы в ладонь. Браслет обвил пальцы наподобие кастета. Защелкнуть ролик на тросе и перебросить тело через край крыши было делом одной секунды. Еще одна секунда понадобилась на то, чтобы дважды оттолкнуться ногами от стены, за каждый прыжок преодолевая по паре метров спуска. А потом наверху рвануло. Огненный поток обрушился на крышу заводского корпуса, но не достиг ее. В полуметре от листов проржавевшего кровельного железа пламя гасло, ударяясь о невидимую границу луча, посланного от антенн наземных установок. На здании и вокруг него обильно сыпались куски покореженной стали, исковерканные лопасти вертолетных винтов, фрагменты человеческих тел. Но, пересекая невидимую границу, горящие лохмотья плоти и раскаленные обломки металла мгновенно охлаждались до температуры окружающей среды и продолжали падение, окутанные облаками белого пара. Виктору повезло, пламя его не коснулось, и ни одна железяка не долбанула сверху по макушке. Впрочем, возможно, не последнюю роль в этом везении сыграл небольшой карниз крыши, нависший над головой. Менее чем через минуту его подошвы коснулись земли. Бой наемников с десантом шел почти рядом, но почти в любом бою это не сам бой. Ввязываться в чужие разборки Виктор не собирался, а вот заданий никто не отменял. По его прикидкам, группа объектов и сейчас должна была находиться недалеко от того места, где он видел их в последний раз. Воевать с десантниками они тоже не спешили, а единственно возможный путь для них лежал через площадь, где сейчас шло серьезное побоище. Потому Виктор, хоронясь в тени заводского корпуса, побежал вдоль здания, рассчитывая обойти ряд полукруглых ангаров и выйти объектом в тыл. На его пути попался забор с остатками колючей проволоки наверху, но преодоление этого препятствия для Виктора труда не составило. Он просто перепрыгнул его с разбегу. Искусство, в принципе, несложное, для которого не нужно заканчивать секретных японских школ. Достаточно просто годик-другой позаниматься паркуром и полазить там, где люди не ходят. За горизонт убегали ржавые рельсы с гнилыми шпалами, сквозь которые проросла серая трава зоны. С телеграфных столбов свешивались обрывки проводов и клочья какой-то гадости. Судя по энциклопедии зоны, называемой местными сталкерами, жгучим пухом. Мол, на лицо попадет, не обрадуешься. В общем-то, в этих местах особо радоваться нечему, и сюрпризы здесь, если и бывают, то на редкость неприятный и порой не на шутку опасный для жизни. Например, со стороны ангаров, которые Виктор собирался обойти, к нему сейчас приближались три прозрачных человеческих силуэта, сквозь которые можно было отчетливо различить кучи хлама, в незапамятные времена сваленные за этими самыми ангарами. Силуэты издавали характерные приглушенные звуки, и непонятно было, то ли их вот-вот хором стошнит, то ли это они на своем языке обсуждают гастрономические достоинства и недостатки пришельца, осмелившегося вторгнуться в их владения. Часть 16. Снайпер. Ах ты ж, ёханый ты нахрен! Одним словом выдохнул проводник, бросаясь под сомнительную защиту дерева. Абсолютно лысое, без лиственной кроны, оно вряд ли могло укрыть человека в массивном экзоскелете от взглядов вертолетчиков. Под зачистку попали! «Связь в уши!» — коротко бросил Меченый, втыкая в ухо горошину миниатюрной гарнитуры. Он был абсолютно прав. В грохоте боя до своих порой не доораться, а со связью гораздо проще координировать действия группы. Я бросился вправо, прижался к кирпичному забору, вложил в ухо такую же горошину, активизировал КПК и услышал характерный щелчок переключения на кодированный канал. Подарок Меченого, настроенный бывшим хозяином, был во всем аналогичен наладонникам его группы. Широкополосный сканер позволял слышать радиопереговоры вокруг нас, при этом наши беседы оставались секретом для окружающих. Рев винтов пронесся над нашими головами. Я осторожно выглянул из-за забора и сильно удивился. Во-первых, вертолеты были американскими. Во-вторых, они крайне странно вели обстрел территории. Пущенные ими ракеты стартанули и попадали вниз, словно дерьмо из пролетающей стаи гусей. Похоже, такой расклад оказался сюрпризом не только для меня, но и для вертолетчиков. Три «Апача», вывалив на территории бесполезный ракетный боезапас, синхронно развернулись по широкой дуге и легли на обратный курс. А десантные вертолеты пошли на снижение и зависли в воздухе. Один над площадью, второй над крышей заводского корпуса, которая так не понравилась Меченому. Третий же тарахтел где-то за боковым фасадом аналогичного здания, возвышающегося позади нас. Наверное, тоже заходил на позицию для десантирования. Внезапно меня пронзило ощущение, похоже на то, что я испытал вчера вечером. Говорят, что это бывает у снайперов. Они слишком часто выстраивают линию выстрела между собой и целью, которую они видят до мельчайших подробностей. До родинок на щеках, до цвета глаз. Это не обезличенная стрельба по ростовым и полуростовым фигурам. Это кратковременное, но очень яркое общение с тем живым существом, которое ты через секунду должен убить. Тому, кто никогда не стрелял в человека из снайперской винтовки, этого не понять. Ты прекрасно знаешь, что сейчас вот эти живые глаза, брови, морщины на лбу превратятся в кровавый гейзер, выплеснувшийся из чаши черепной коробки. Человек непосвященный, чувствуя себя на другом конце линии прицела, очень часто начинает волноваться. Казалось бы, беспричинно искать взглядом того, кто беззвучно зовет его в последний путь, манит медленным и неотвратимым движением указательного пальца. Я слишком часто выстраивал эту линию между собой и другими, чтобы не почувствовать ее и не понять, что значит это смутное беспокойство. Я знал, что не успеваю уйти. Снайпер был очень близко. Энергии у чистого неба после вчерашних приключений почти не осталось. невидимая струна уже натянута и вибрирует. Палец выбрал свободный ход спуска. И все, что я мог попытаться сделать за эти сотые, тысячные доли мгновения до того, как пуля разнесет мне голову, это улыбнуться. Странно, но мне это удалось. Пуля не сорвала улыбку с моего лица, хотя ощущение было очень явственным. Через пару секунд пришли другие, похожие, правда, гораздо слабее, но мне уже было не до анализов своих переживаний, которые наверняка являлись следствием слишком долгого пребывания глубоко под землей и слишком насыщенной жизни в последнее время. Хорошо бы уехать куда-нибудь отсюда подальше, с 45-й, дом себе отгрохать, по вечерам валяться в гамачке, да с книжкой толковой. И чтоб никаких сволочей вокруг, которые пытаются расстать тебя из снайперок, пулеметов, гауссовок и еще черти из чего. Кстати, здесь и просто без затей ножом могут пырнуть запросто. Даже дорогущий защитный комбез не спасет от хорошего специалиста, умеющего просунуть клинок в сочленение между подвижными деталями. Почему вокруг не было слышно стрельбы, я уже понял. Установка, которую я видел ранее возле выжигателя мозгов, стояла почти рядом с забором, за которым я укрылся. Вторая находилась чуть поодаль. Ее антенна была направлена в противоположную сторону. Понятно. Сейчас излучение, гасящее избыточное выделение энергии, охватывает территорию на 360 градусов. И не здание охраняли наемники, под которым проходила большая сходка, а эти установки, что были намного ценнее целой батареи зенитных орудий. Но сейчас и установкам, и их охране грозила серьезная опасность. Из вертолета по трассам, словно пауки с потолка, сыпались американские спецназовцы. Внизу их встречали наемники и тут же брали в ножи. Но десантники тоже были мастерами своего дела, причем хорошо защищенными современной броней. И пока первого спустившегося кололи и резали подчиненные Бехрама, стараясь распороть шею и руки, сверху на них падали еще трое спецназовцев, вооруженных огромными ножами Боуи, образца гражданской войны США 1861 по 1865 годов. Рубилово шло жесточайшее. Силы были примерно равными. Из брюха вертолета на головы защитникам установок вывалились около 60 спецназовцев. Бронемашины, приданные оцеплению, ничем не могли помочь наемникам. Беспомощно задрав к небу стволы пушек и пулеметов, их орудия также попадали под действие излучения. Поэтому экипажи беттеров просто открыли люки и бросились на помощь товарищам. Первый десяток приземлившихся американских спецназовцев наемники вырезали почти сразу. Зато остальные, образовав некое подобие каре, довольно успешно отражали атаки противника. При этом второй вертолет, зависший над заводским корпусом, наконец-то снизился на высоту, достаточную для выброски десанта. Его миниганы молчали, хотя попытаться могли. Начальная скорость пули у этой дуры приличная, но, видать, боялись задеть своих. Хотя это им было и не нужно. Минута-другая, и стрелки в необычной для этих мест униформе займут одну из ключевых точек. И дальше вопрос будет лишь в том, насколько хватит ресурса установок, либо как скоро доберется до них первая группа десанта, высадившаяся на площади. А первая группа хорошо знала свое дело. Не разрывая каре и продолжая обороняться, она почти без потерь медленно, но верно продвигалась к установкам. «Наши действия!» — бросил Клык, Оказывается, в экстремальной обстановке он умел выражаться коротко, резко и по делу. «Если синим не поможем, нам тоже кранты», — ответил Меченый, доставая из ножен на поясе длинный и тяжелый «Витязь НСН», легенду российского спецназа. «Пиндосы, коль вверх возьмут, всю территорию базы напалмом зальют и по-своему будут правы. Сейчас они вон тот козел огибать будут, и тут мы ударим». На площади, недалеко от того места, где мы скрывались, валялся колесами кверху насквозь проржавевший остов автомобиля с остатками зеленой краски на бортах. Однако рисунок на чудом сохранившейся дверце машины был практически не поврежден и хорошо различим. Даже отсюда жестко-блокитный щит с перекрещенными мечами и надписью по окружности МВС Украины, Державная служба охороны. И правда, достигнув машины, каре распалось. Сейчас десантники стояли лицом к нападающим, а за их спинами была наша группа и установка, которую стерегли, не ввязываясь в бой, трое наемников. Отряд спецназовцев разделился. Одни прикрывали атаку товарищей, другие бросились на штурм установки. «Ну что, пошли что ли?» — криво усмехнулся Меченый. «Покажем пиндосам, где псевдораки зимуют». И тут над крышей заводского корпуса рвануло, да так, что невольно присели и мы, и наемники, и американский спецназ. Огненный шар расцвел над дикими территориями, словно второе солнце, в небо взметнулись обломки металла и мигом обуглившиеся ошметки человеческих тел. Отличить одного от другого на таком расстоянии невозможно. Лишь когда сверху начал падать мусорный дождь, стало понятно. То, что звякает при падении, железяка. А то, что шлепается об асфальт и взрывается кусками спекшейся крови, шмат мяса, несколько мгновений назад бывший плотью живого человека. От неожиданности присели не только мы. Пилот вертолета, выбросившего десант на площадь, видимо, тоже дернулся и непроизвольно рванул ручку управления рулем высоты. Сикорский резко снизился на пару метров, и этого оказалось достаточно. Вертолет коснулся невидимого луча, и двигатели транспортника одновременно заглохли. Рев винтов стал тише и почти сразу сошел на нет, хотя по инерции они продолжали вращение. Потому вертолет не грохнулся на брюхо с 12-метровой высоты, а совершил аварийную посадку относительно деликатно, словно слон, внезапно вознамерившийся отдохнуть на асфальте, раскрошенном временем и пулями. Практически одновременный выход из строя двух транспортников временно деморализовал штатовский спецназ. Десантники застыли на месте, сжимая в руках свои боуи, чем и воспользовались наемники, ринувшись в атаку. Я видел, как на двускатной, но достаточно пологой крыше бетонного ангара, стоящего недалеко от перевернутого козла, возник наемник с длинной трубой переносного зенитно-ракетного комплекса на плече. «Отключай свои бандуры, упырь!» — раздался у меня в наушнике спокойный голос. «Сейчас я его стрелой достану». «Принято, волкодав!» — произнес усталый голос с заметной хрипотцой. «Им и так каюк, аккумуляторы на нуле. Третий, последний вертолет, невидимый для меня за стеной второго заводского корпуса, судя по натужному реву винтов, попытался ретироваться. Сквозь этот рев пробилось стрекотание минигана. Крышу ангара вспороли фонтанчики пыли и грязи, выбитой свинцовым ливнем, льющимся с небес. Но стрелок не шевелился, задрав подсвеченным рассветом тучами зону трубу ПЗРК. Смертельная дорожка, скрывающая крышу словно боевой нож консерву, неумолимо приближалась к наемнику. Еще мгновение, и широкая очередь шестиствольного пулемета превратит его в кровавое облако. Но мгновения наемнику хватило. Из задней части трубы вырвался сноп огня. Из передней белая струя газа, словно наконечник копья, несущая на себе черный, смазанный от скорости, росчерк ракеты. «Оу, гад дэм!» — раздался у меня в ухе истошный крик. Очередь минигана ушла в сторону, косо располовинив крышу почти у самых ног волкодава. А потом где-то на высоте за нашими спинами раздался мощный взрыв. Из-за крыши заводского корпуса повалил дым. «Хе-хе! Вот и нет вашего вертолета!» — хохотнул голос. «Сейчас вы получите, крысы пиндоски!» «Ишь ты! И правда волкодав!» — раздался у меня в ухе задумчивый голос Меченого. «А я грешным делом думал, что 2 месяца назад его гранатой приложил. Живучий, зараза!» Пиндоцкие крысы сопротивлялись отчаянно. Но шансов у них не было. То, что установки, гасящие избыточное выделение энергии, отключены, они сообразили слишком поздно. Внезапно передняя линия наемников, вооруженных окровавленными ножами, отхлынула назад, уступив место второй, которая успела убрать свои магнумы в ножны и перебросить со спины в руки автоматические винтовки ЛР-300МЛ. Дальнейшее больше походило на расстрел, и смотреть на это мне не хотелось. За забором слышались выстрелы и крики умирающих, нам же оставалось только ждать, чтобы не высунуться не вовремя и не попасть под шальную пулю разгоряченных битвой защитников базы. Вдруг за решетчатым забором, отгораживающим складские ангары от привокзальной площади, я услышал характерные хрипящие звуки, которые трудно спутать с чем-то другим. Такое же хрипение, сильно смахивающее на рвотные позывы неопохмеленного алкоголика, я слышал у костра в лесу, перед тем, как на меня из темноты выскочил кровосос, одно из самых опасных порождений зоны. Встречаться с кровососом снова у меня не было ни малейшего желания, но звуки были какими-то странными, перемешанными с хеканьем, похоже на то, которое вырывается из легких лесоруба, занятого заготовкой дров. Ага, похоже, Ктулху кого-то рвет на ремни, — прогудел из переговорного устройства выдра. В навороченном экзоскелете были весьма чувствительные звукоуловители. Да и против кровососа в таком костюме можно выходить смело, если, конечно, тварь не догадается хорошенько треснуть по шлему, так чтоб вместе с головой оторвать. У него дури хватит. И очень хорошо, что лысая соображалка не всегда той дури соответствует. Иначе б давно все сталкеры зоны валялись по 30-километровой территории в виде обескровленных мешочков с выпирающими костями. Но было у меня желание или не было его, закон один. Если можешь помочь человеку, попавшему в беду, помоги. Иначе зона накажет. Это потом можешь его пристрелить, если ты, скажем, из долга, а он из свободы. Но подсобить надо обязательно. Ждать, пока выдра с проводником в своих костюмах перевалятся через забор, мы не стали. С такой амуницией им проще пройти, как танк, сквозь ограждение, плетенное из проволоки и натянутое на металлический каркас. А мы просто перепрыгнули его и побежали вчетвером вдоль ангара на пугающие звуки, держа оружие на изготовку. Остановить порождение зоны, сильно смахивающее на плод фантазии Говарда Лавкрафта, можно только ураганным огнем и желательно не из одного ствола. Наконец мы завернули за угол ангара и остановились, пораженные картиной, которую вряд ли какой сторожил зоны мог нарисовать даже в воображении. Какой-то парень, одетый в стандартную армейскую камуфлу, отбивался от двух наседающих на него кровососов, то ли длинным ножом, то ли коротким мечом с длинной рукоятью. Разобрать, что он именно держит в руках, было нереально, как и разглядеть его лицо. Слишком молниеносно рассекало воздух его оружие, и больно уж быстро двигался он сам. Оно можно понять. Кровосос — монстрюга шустрая, бегает так, что никакой лошади не угнаться. Человека располосовать когтями в бастурму для него дело 30 секунд. Однако парень превращаться в пищу для мутанта не собирался. Более того, один из кровососов стоял неподалеку и растерянно пытался запихнуть в кровоточащую рану на морде пучок отсеченных ротовых щупалец. «А пацан-то молоток!» — произнес стоящий рядом со мной призрак, внимательно следя за поединком. На мой взгляд, слишком внимательно. Парню же требовались не зрители, а помощь. Несмотря на то, что оба кровососа имели по несколько глубоких порезов, это не мешало им рассекать воздух передними лапами, оканчивающимися длиннющими когтями. Одним из этих когтей парню уже перепало. На его камуфляже в районе плеча быстро расплывалось темно-вишневое пятно, исходя из чего я вскинул свой снайперский комплекс и, улучив момент, дал короткую очередь. С такого расстояния даже толстенный череп кровососа не выдержал удара пули с остальными сердечниками внутри. Лысая башка монстра треснула, как перезревший арбуз, порвав кожу на затылке. Кровосос дернулся от боли, левая часть его черепной коробки отвалилась и повисла на лоскуте скальпа. Тварь резко повернулась, долька черепа хлопнула его по плечу. Жуткое зрелище. Живое существо с развороченной на четверть головой, в которой пульсирует мозг, похожий на габаритную кучу ожившего дерьма. Не любитель я эдакого сюрреализма в стиле Дали, как, впрочем, и кровососов, смотрящих на меня настолько враждебно. Потому, когда тварь прыгнула вперед, я просто старым проверенным методом вышиб ее, не желающие подыхать мозги, из черепной коробки, а после держал ее на расстоянии длинной очередью, пока не опустел магазин, и безмозглое порождение зоны не сдохло окончательно. Даже мертвый кровосос способен доставить стрелку массу неприятностей. Второго монстра, не знающего куда девать свои щупальца, добил меченый, садив ему в кровоточащее ротовое отверстие десяток пуль из своего АК. Свинцовый аргумент оказался достаточно весомым и, пожалуй, желанным. Для этих мутантов отростки на морде самое дорогое, что у них есть, так как внешними половыми признаками природа их не наградила. Искалеченный кровосос повалился на выщербленную плиту, лежащую на земле, окрашивая серый бетон черной пузырящейся кровью. С третьим монстром парень справился сам. Вернее, думал, что справился. Кровосос бросился вперед, расставив лапы и пытаясь смять массой неуловимого противника. Но тот оказался быстрее, пружинисто отпрыгнув назад, при этом на долю секунды до прыжка клинок его меча, совершив хитрый финт, рассек горло твари. Кровосос захрипел совсем по-человечески, пытаясь зажать лапами черный поток, хлынувший через разрубленные артерии. Он даже рухнул на колени. Нормальная реакция существа, из которого кровище хлещет, как из перерубленного лопатой поливочного шланга. Победитель равнодушно посмотрел на монстра, после чего перевел глаза на нас. Это было ошибкой. Хитрый кровосос, решивший дорого продать свою угасающую жизнь, стартанул прямо с колени. Его огромная лапа выстрелила вперед, словно проща, метя когтями в глаза своего убийцы. Парень попытался уйти с линии атаки, но было ясно. Мутант успевает сделать то, что наметил. Он был близко, а мы уже опустили автоматы. Все, кроме одного. Короткая очередь простучала над моим ухом. Хорошо, что в нем гарнитура была воткнута, а то бы оглох нафиг. Но перед тем, как вылить на стрелка ушат мнений о его умственных способностях, я успел заметить, как три пули вошли в три наиболее уязвимых точки на теле кровососа. Оба глаза и переносицу. Кровосос дернулся в сторону и упал на четвереньки. Голова твари от удара пуль просто оторвалась по линии перерезанного горла и сейчас лежала между лопаток, глядя на восходящее солнце кровавыми дырами изуродованных глазниц. Ее удерживал на спине лишь клок кожи и позвоночник, который парень и перерубил быстрым, практически незаметным ударом черного меча. Тело обезглавленного мутанта рухнуло на остатки бетонных плит, из которых состояла площадка позади ангаров. А я передумал высказывать свое мнение о призраке, затеявшем пальбу прямо у меня над ухом. Сталкер, способный подстрелить кровососа в прыжке, это очень хороший стрелок. А хороших стрелков я искренне уважаю. Хотя иногда не понимаю, особенно когда они начинают говорить на непонятном языке. «Коннитива, оми но камисан», — сказал призрак, сделав пару шагов вперед и слегка поклонившись. «Оасите ореси!» Незнакомец внимательно посмотрел на сталкера, после чего резким движением встряхнул кровь с клинка, так что капли, сорвавшись с полированной поверхности, прочертили на плитах идеальную ровную линию. «Конитива, синоми, но я могу тигуми, хан», — спокойно произнес он, возвращая поклон и вкладывая меч в ножны. «Гоэн зэ ни, канся, итасимас». «Орэйнива, обимасэн», — отозвался призрак. «Что за хрень?» — прошептал клык довольно громко. «Ничего не понимаю». «А чего тут понимать?» — хмыкнул меченый. «Не видишь, сталкеры по-японски базарят. Не слышал, что ли, никогда?» «Ня!» — растерянно признался клык. «Да ладно! Свободаться вон, когда обкурится, начинает с манги прикалываться. На сухую она их вообще не прет, а по обкурке только в путь. Попадешь на армейские склады, наслушаешься по самой не хочу». Беседуя с клыком, он, тем не менее, не сводил с незнакомца ствола своего АК. Это было странно. Вроде только что человека спасли, но у меченого опыта путешествий по зоне побольше моего будет, потому я тоже не спешил забрасывать за спину свой снайперский комплекс. «Хотя, если честно, я сам ни хрена не понимаю», — пробормотал себе под нос меченый. «Если призрак не начал с ним базарить, я б давно его завалил». «Что так?» — удивился клык. «Только спасли и сразу валить?» «Я его узнал», — процедил меченый. «У меня во внутреннем кармане фотка лежит, которую мне бармен дал. Распечатка с видеокамеры в старингенах. Это тот киллер, которому нас всех заказали». «Да ну!» — непонятно с какой радости восхитился клык. «То-то я смотрю, он больно шикарно мажется своей зубочисткой. Против троих кровососов пару минут назад махаться — это ножевик что надо. Эх, нам бы такого в группу. У него есть чему поучиться. Ну, началось, простонал Меченый. Вербовать его ты пойдешь? А че я? Осклабился Клык. Вон, его призрак уже походу обрабатывает. Думаешь, он зря китайский, то есть японский церемонии здесь разводил? Не было бы у него интереса, он бы его первый пришил. Треп Меченого с Клыком я слышал краем уха. Меня больше интересовало, о чем призрак говорит с незнакомцем. Стояли они неподалеку, поэтому я слышал практически все. Тем более, что, обменявшись восточными любезностями, они перешли на русский. В стране белых людей, наверное, приличнее будет общаться между собой на их языке, уважаемый Оминоками, сказал призрак. Наверно, кивнул парень. И давай на ты, коллега, откуда меня знаешь? Удивительно было бы не знать о белом синоби, выращенном в сердце противоборствующего клана, хмыкнул призрак. А тебе рассказали двое Тепадама, убийцы-смертники, вернувшиеся 6 лет назад из рейда на школу, в которой ты обучался. Тебя искали, но безрезультатно. Потом стало известно, что ты вернулся на родину и стал работать на правительство. На этом следы белого синоби снова потерялись. Ты хорошо научился заметать их, белый гайдзин. Незнакомец усмехнулся. Наверное, как раз с той поры клан Ямагути Гуми решил сам воспитывать белых гайдзинов, не японцев, для секретной деятельности в Европе. Призрак покачал головой. Ошибаешься. Синоби клана Сумиёси Кай, они начали делать это намного раньше. Так что же мешает тебе сейчас убить члена противоборствующего клана Якудза? Прищурился незнакомец. Бежать из-под черных стволов мне некуда, и второго шанса у вас не будет. Призрак усмехнулся. Ни ты, ни я давно уже не члены Якудза. Да мы, в общем-то, никогда ими и не были. Нам весьма успешно, не хуже, чем выжигателем мозгов, промыли извилины древними восточными методами и превратили в управляемые машины смерти. Но зона меня вылечила и научила жить своей головой. Попробуй и ты забыть чужие приказы и выкинуть из сердца чужие мысли. А после наполни его мудростью собственных решений. Ты всю жизнь учился, Оминоками, учился выживать, учился убивать, учился следовать приказам. Настало время научиться быть самим собой, и зона для этого лучший учитель. Ведь это единственное место на Земле, где человек действительно свободен от всего остального мира. Виктор молчал. В словах сталкера была горькая правда. Вся прошлая жизнь Виктора Савельева была цепью событий, предопределенных другими людьми. Он постоянно выполнял чьи-то задания, причем задания эти в основном сводились к тому, что он должен был убивать других людей. Нравилось ли ему это, он никогда не задавал себе такого вопроса. Он просто выполнял задание. Автомат не стреляет, рассуждая, подчиняясь тому, кто нажимает на спуск. Так и человек, ставшим оружием, всегда требует оператора, без которого бездушная машина смерти будет просто куском металла или плоти, жрущий, гадящий и никогда не думающий. Думающее оружие опасно и не подлежит уничтожению. Полному и желательно сразу. А если не получится по частям? А ведь часть его осталась там, на большой земле. «Ты женат?» — спросил призрак, словно угадав, о чем думает Виктор. Тот кивнул. «Фото есть?» Удивляясь самому себе, Виктор достал из левого нагрудного кармана фотографию Маюка и протянул ее человеку, которого впервые увидел 10 минут назад и который за это время заставил его посмотреть на собственную жизнь другими глазами. Призрак глянул на снимок и улыбнулся. Открыто и по-хорошему. Так редко улыбаются в зоне. Да, впрочем, и во всем остальном мире. «Ну, прям вылитая Кусуми Кахару», — сказал он. «Из Японии девочку привез. Там познакомились. Потом сама приехала. Меня нашла». «Ну, тогда это серьезно», — произнес призрак, протягивая фото обратно. «Закончим дела, забирай ее и вали от всех подальше к чертовой матери. Если бабки есть, конечно. А нет, делай их по-быстрому. С твоими способностями здесь это расплюнуть. И тоже вали. Каждый нормальный мужик мечтает о том, чтобы быть со своей семьей, и чтоб ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных». «О каких делах ты говоришь?» — прервал его Виктор. «О наших!» — просто сказал призрак. «Когда уходишь откуда-то, нужно закрывать за собой дверь и не оставлять мусора. Тебя послали ведь завалить нас. Значит, должен завалить и вернуться с доказательствами. А после исчезнуть. А лучше тоже погибнуть вместе с семьей. Умереть для всего остального мира. Этому, думаю, тебя учить не нужно. Но сначала я прошу тебя о помощи. Ты помог нам, уничтожив вертолет. Мы помогли тебе убить мутантов. Между нами нет долга жизни. Потому я могу только просить». Виктор хмыкнул. «Нормально. Тебе не ночным убийцей, а агитатором работать. Чего нужно-то?» Позади нас послышался шум и топот многих ног. Видимо, справившись с забором, к нам тяжело бежали проводник и выдра в своих экзоскелетах. За ними неслись несколько фигур в сине-серых костюмах. «Вот вы где!» — выдохнул проводник. «А нас тут наемники за лазутчиков приняли. Чуть Махалова не вышло. Хорошо, что Бихрам по рации вмешался». «И правда хорошо, что вмешался», — задумчиво произнес Меченый, глядя на волкодава. Наемник тоже смотрел на него, сжимая и разжимая кулаки. Казалось, еще немного, и он бросится на сталкера, наплевав на все приказы. Но дисциплина оказалась сильнее. Развернувшись, волкодав быстро пошел куда-то в сторону, словно боясь не совладать с собой. «Вот и ладушки, вот и хорошо», — сказал Меченый. «А теперь пошли посмотрим, как у нас там насчет трофея. Как я понимаю, призрак, ты с нашим киллером договорился о сотрудничестве? Это ты молодец. Ему ж по закону за пиндосский вертолет треть хабара причитается. Но один он столько точно не допрет. Так что детали с Бихрамом придется обговаривать на месте».